1960 год. Утром в субботу, 2 января, в зале заседаний Сената Джек объявляет о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы. «В честь этого события я купила ему щенка». Он засмеялся. «Ты просто хотела собаку». «Нет, это собака для тебя. Вельштерьеры не вызывают сильной аллергии». «Назовем его Чарли», — сказал Джек, взял щенка на руки и держал, пока Кэролайн гладила его шелковые ушки. «Компания бурно идет всю зиму. Приходится колесить по стране и вылезать из машины в любую непогоду, будь то ветер, дождь, слякоть. Я прохожусь по одной стороне улицы, а Джек по другой. Мы пожимаем сотни рук утром, еще несколько сотен днем. Города начинают путаться у меня в голове. Я читаю мемуары Де Голля и демократию Генри Адамса. Делаю пометки, чтобы показать Джеку. В газетах в тот момент гремит история о четырех чернокожих ребятах, которые пришли в торговый центр Вулвардс в Гринсборо, Северная Каролина, сели за столик в закусочной для белых и отказались вставать, пока их не обслужат. Я спрашиваю, что Джек думает об этом. «Мы не можем себе позволить потерять голоса белых южан», — отвечает он. «Тогда тебе придется подумать, как сохранить их и одновременно не потерять чернокожих избирателей». Тедди и его молодая жена Джоан сняли дом в двух кварталах от нас. У них только что родился первый ребенок. Я покупаю продукты для них и помогаю найти няню. До этого мы целый год наблюдали, как эта пара жила на чемоданах, переезжая из Хаяниспорт в Палм-Бич и обратно, не имея собственного угла. «Это было похоже на кочевую жизнь, да?» — спрашиваю я Джоан, когда мы сидим в ее новенькой гостиной. Малышка только что проснулась после дневного сна. Я восхищаюсь девочкой. «Какая она красивая!» «Она ведь похожа на Тедди?» «Она будет голливудской красоткой, как ты. Надо купить шторы в эту комнату». «Но мне и так хорошо», — возражает Джоан. «Спасибо тебе за помощь». «Еще не все, но мы на верном пути». Она расчувствовалась и рассказала мне о семейных проблемах. «Не то, что я не люблю Тедди, однако наш брак казался мне изначально навязанным извне. Джин нас познакомила. Хотела, чтобы все было как у Бобби и Этель. Но никто из нас не дотягивает до Этель». Она улыбнулась. «Джоан всего на 6 или 7 лет младше меня, но никак не может привыкнуть ко всему, что ее окружает. Она поправила платье малышки, лежащее у нее на плече. Девочка срыгнула, оставив пятна на шее и волосах матери». «Теда тоже терзают сомнения», — продолжает она. «Все еще ни в чем не уверен. Не знаю, чувствует ли кто-либо когда-либо себя абсолютно уверенно», — говорю я. «Но этим летом все будет по-другому. Давай будем держаться вместе. Пусть они все ходят на яхте, играют в футбол. В общем, ведут себя, как настоящие Кеннеди. Ты будешь играть на пианино, а я рисовать. Будем гулять на побережье. Если не вернемся вовремя, пусть они организуют поисковую операцию». Она робко улыбается. «Я знаю, что Тед встречается с другими девушками. Все мужчины рода Кеннеди таковы. Это ничего не значит». Джоан недоверчиво смотрит на меня. И в моей душе всколыхнулось что-то темное и неприятное. Но я гоню прочь дурные мысли. «Не позволяй себе придавать этому значение, Джоан». Джек приехал домой на 3 дня в середине марта перед праймерис в Висконсине. Стоит первый теплый весенний день, и мы гуляем вдоль канала. По пути домой на перекрестке я замечаю, что одна из машин приближается к нам. Джек идет впереди, неся на руках Кэролайн. Он рассказывает ей историю про море, которую сам придумал. Ее волосы падают ему на плечо. Они оба будто пребывают в каком-то далеком выдуманном пространстве. Автомобиль притормозил рядом с ними. «Джек Кеннеди? Куда это вы направляетесь?» «Это Одзи, Марион Лейтер». «Домой, чтобы подготовиться к вашему визиту», — отвечает он. «Прошел слух, что вы придете к нам на ужин». Она смеется. Ее длинная тонкая рука лежит на руле. «Могу я кое-кого привести с собой?» «Только если это интересный гость», — отвечает Джек. Одзи мотнула головой в сторону мужчины, сидящего на пассажирском сиденье. Тот приподнял шляпу. «Ян Флеминг. Познакомься. Это Джек и Джеки Кеннеди». «Ах, вы и есть Джеймс Бонд!» — восклицает Джек. Посреди ужина в тот вечер Джек вдруг прерывает беседу с Джо Олсопом и поворачивается к Флемингу. «Вот вам вопрос. Если бы вам нужно было создать идеальную кульминацию романа, как бы вы описали лишение Кастро власти?» «Я бы описал, как его изгоняют с позором», — отвечает Флеминг. «А из-за чего?» «Выдумал бы какую-то абсурдную чушь. Например, допустим, на Кубу забрасывают листовки с псевдонаучными фактами о том, что бороды излучают радиацию и вызывают импотенцию». Все присутствующие за столом раздражаются хохотом, кроме Джека. «Остроумно», — соглашается он. «Власть Кастро держится на его раздутом эго. А что еще?» «Наводнил бы страну фальшивыми банкнотами». Джек кивает. «Подорвать экономику. Ввергнуть страну в хаос, подставив под удар авторитет власти. Мне это нравится. Продолжайте». Флеминг взял булочку и отщипнул от нее кусочек. «Ну и остальное в том же роде. Я разрушал бы иллюзии, которые подпитывают миф о его могуществе. Это заставило бы его уйти в отставку, или его бы просто выгнали силой. Когда речь идет о литературе, о вымысле, все возможно». «Все на свете — вымысел», — с усмешкой замечает Джек. «Когда он возвращается из Висконсина, я сообщаю ему, что у меня не было последних месячных. Так что я смогу сопровождать тебя только в следующей поездке. А дальше придется поберечься», — так говорит врач. «Ты имеешь в виду, что тебе надо посидеть дома?» «Чтобы сохранить ребенка». Он улыбнулся, услышав то самое заветное слово. Я вдруг испугалась. «Не хочу потерять его, Джек». «Этого не случится». Я нежно приложила палец к его губам. Он поцеловал его. Джек побеждает Хьюберта Хамфри в праймерис демократов в Западной Вирджинии. «Я лечу в Чарльстон. Мы вместе проходим через толпу, собравшуюся в холле отеля «Канова». Флаги, баннеры, огни — все улыбаются и скандируют его имя. Но через несколько мгновений я теряю Джека в толпе». Его подхватило людской волной и унесло вперед под гомон тысяч голосов. Я пробираюсь к ступенькам через давку, окружённая теплом человеческих тел. Там я столкнулась с Тони Брэдли. «Как здорово!» — говорит она, но в ее глазах я читаю беспокойство. «Вот как все будет, если он победит», — говорю я и тут же жалею о сказанном. Нахожу глазами Джека, жду, пока он повернется и поищет меня в толпе. Но этого не происходит. Облокотилась на перила. Не хватает воздуха. «Выйду ненадолго», — говорю я Тони. Прохожу через черный ход и направляюсь к машине. Там я сижу час на заднем сиденье в теплой тьме. Наконец является Джек. «Где ты была? Когда ты пришла сюда?» «Несколько минут назад. Там было так жарко». «Я набрал более 60%, Джеки. Хамфри думает снять свою кандидатуру». «Чудесно, Джек. Я ужасно рада за тебя». «Ты поедешь на съезд?» — спрашивает Джоан в начале лета. «Мы гостим в Хаяне Спорт с детьми. «Тебе следует поехать вместо меня», — говорю я. «Мне придется остаться дома из-за беременности». «И записывать все эти рекламные радиоролики на испанском и французском». «Для меня находятся самые разнообразные задания», — смеюсь я. «Ты правда не поедешь?» «Нет, мне нужно заняться самообразованием, почитать побольше о разоружении и о чернобородом кубинском диктаторе. Я заметила, что Куба — прекрасный способ сменить тему. С кем бы я ни беседовала, ощущение коммунистической угрозы так велико, что достаточно небольшого упоминания, чтобы переключить внимание собеседника. Я не хочу ехать на съезд. Не желаю на раннем сроке беременности мучиться от калифорнийской жары. Я не рассказала Джоан, да и вообще никому не рассказала, какой покинутой я чувствовала себя в тот вечер в Чарльстоне. Как легко и быстро Джек отвернулся от меня, а я одиноко стояла в стороне на ступеньках, как будто наблюдая за будущим, разворачивающимся без меня. «Меня будто не существует в нем». «И ты не волнуешься?» — спрашивает Джоан тихо и деликатно. «О чем?» «О том, что Джек поедет в Лос-Анджелес один». Тут до меня дошло, что она имеет в виду. «Так будет лучше», — отвечаю я. «Он будет свободен и сможет поиграть в салочки спальни с Мэрилин Монро». Лицо ее стало таким расстроенным, что я осеклась. «Я шучу, Джоан». «Понимаю, хотя лишь отчасти. Милая Джоан, тебе придется узнать многое, о чем ты вовсе не хотела бы знать. Придется принять все это и двигаться дальше. К тому же, скорее всего, в Лос-Анджелесе Питер и крысиная стая потянут Джека с собой в Палм-Спрингс отмечать выход 11 друзей Оушена и плескать друг в друга ромовым пуншем в бассейне Джека Хейли». Питер Лоуфорд, 1923-1984. Актер и муж Пэт, сестры Джона Кеннеди. «Крысиная стая». Red Pack. Английский. Неформальное содружество известных актеров и музыкантов, участники которого в 1960 году снялись в первой версии криминальной комедии «11 друзей Оушена» с Фрэнком Синатрой в главной роли. «И это я тоже знаю», — отвечает Джоан с очаровательной юной улыбкой. «Как говорит Джо, неважно, кто ты на самом деле, важно, каким тебя считают люди». «Ты так похоже его изображаешь», — засмеялась она. Внутри меня что-то дрогнуло. Наверное, меня тронул ее юный голос и звучащие в нем нотки удивления. Я вдруг вспомнила чудесные мгновения прошлого лета, когда я кружила Кэролайн над волнами. У меня тогда было ощущение, что если некоторое время вращаться так, стоя по колено в море и держа за руки мою легонькую, как перышко дочь, можно надолго сохранить глубокую радость и чувство свободы. «Я люблю Джо, несмотря ни на что», — произношу я и нежно убираю прядь волос со лба Джоан. 13 июля на Национальном съезде Демократической партии Джек выдвинут основным кандидатом на президентские выборы. На следующий день он приглашает Линдона Джонсона стать его партнером по гонке, кандидатом в вице-президенты. «Мне нужно привлечь техасцев, чтобы выиграть», объясняет мне Джек, когда звонит из Лос-Анджелеса. «Это единственная причина, почему я выбрал Джонсона». «А Бобби согласен с этим решением?» — спрашиваю я, впрочем, уже зная ответ. «Конечно, нет», — смеется Джек. «Но я сказал ему, что если мы выиграем, я первым делом заставлю Линдона назначить Бобби на должность генерального прокурора». Бобби и Линдон Джонсон несовместимы. Как лед и пламя. Несколько месяцев назад, когда Джонсон назвал Джека тощим и рахитичным парнем, Бобби был вне себя. А Джеку все как с гуся вода. Сейчас по его голосу я понимаю, что он счастлив. Чувствую его эйфорию. Мы с мамой взяли на прокат телевизор, чтобы посмотреть, как Джек произносит на съезде речь. За его спиной стоят братья, и он говорит: «Сегодня мы вышли на новые рубежи. Впереди не только широкие перспективы, но и серьезные вызовы». «Его там любят», — говорит моя мать. «Еще как». На следующий день после возвращения Джека из Калифорнии в Хаяниспорт приезжает Аллен Даллас, директор ЦРУ в правительстве Эйзенхауэра. Он должен проинформировать Джека о подготовке высланных из страны кубинцев. «Подготовке к чему?» — уточняю я. Он медлит. «Ты не можешь мне этого сказать, так ведь?» «Иногда такое будет происходить, пока я не пойму, как делаются подобные дела. Пока я не до конца это понял». «Ты во всем разберешься. Иногда я не уверен, готов ли я». Он глянул на меня. «Забудь, что я тебе только что сказал». Август. У нас в гостях Норман Мейлер. Под градом катится с него. Пронзительный взгляд, бледно-серых глаз, черные как смоль волосы. Мятый, плохо сшитый костюм. Я слышала, что этот человек любит красивых женщин и драки. В спальне, в барах, на улице. Он приехал, чтобы пообщаться с Джеком. Это необходимо для эссе, которое он сейчас пишет. «Могу я принести вам что-то выпить, мистер Мейлер?» Спрашиваю я, когда мы вместе входим в гостиную. Его взгляд останавливается на мне, шарит по моему лицу, будто ищет что-то. Меня это смущает. «Что-нибудь холодное?» «Такая жара?» — говорю я и улыбаюсь, как будто улыбка может защитить. Он напомнил мне Аристотеля Анасиса. Тот тоже умеет вот так плотоядно уставиться на тебя, не сводя глаз. «Да, если можно», — ответил наш гость. «Спасибо». «Дайкири?» «Ох, боюсь, мне здесь не будут рады, если я налягу на ром», — улыбается он. «В этот момент я чувствую к нему симпатию». «Тогда чай со льдом?» «Да, пожалуйста». Я спрашиваю про Провинстаун, где он живет. Признаюсь, я там никогда не была. Это один из немногих американских прибрежных городков, который так и остался настоящей рыбацкой деревней. Эдакий дикий запад на востоке. Я бы хотела там побывать. «И как вы туда приедете?» Смешной вопрос. «На машине, наверное, как и все другие». Он улыбается хищной улыбкой. «Как вы себе это представляете? Три черных лимузина или спортивная машина, прибывающая в городок в 4 утра, и из нее выходит дама в темных очках и в белом парике», — добавляю я. «У вас только что был день рождения, не правда ли? 31 год». «Мистер Мейлер, ваш стакан уже пуст. Принести еще чаю?» Чуть позже я заметила, как его лицо просияло. Он прямо-таки растаял, когда Джек сказал, что читал «Олень и заповедник» и другие книги Мейлера. Пьер Селлинджер предупредил Джека, что обязательно надо сделать акцент на «Оленьем заповеднике» и романе «Нагие и мертвые», благодаря которому писатель прославился. Мейлер расспрашивает про моего сводного брата Гора. Отчасти из любопытства, отчасти, чтобы подольститься ко мне. У него все вопросы с двойным дном. Бобби говорил мне, что еще до прибытия к нам Норман написал почти всю статью, для которой сейчас собирает материал. Мне поначалу это показалось странным. Зачем тогда ехать сюда? Но в тот день в Хаяниспорт все стало ясно. Он все еще собирает информацию. Хочет проникнуть в наш мир, понаблюдать за нами. Он не делает заметки на бумаге карандашом или ручкой. Но так пристально смотрит, что я чувствую, все замечает, запоминает и анализирует. Джека нет большую часть осени. Он ездит по стране. Иногда возвращается на денек, энергично входит в дом, подхватывает на руки Кэролайн, целует меня, ужинает с нами и снова улетает. Он звонит в день годовщины свадьбы, но про саму годовщину забывает. Спустя несколько дней звонит некий репортер и просит меня прокомментировать опубликованное в журнале Women's Day сообщение. Будто в прошлом году я потратила 30 тысяч долларов на одежду. Я смеюсь и говорю, что не могла бы потратить столько, даже если бы носила нижнее белье на собольем меху. Стоило мне произнести ту фразу, как я тут же горько пожалела. Джек в ярости. Мой комментарий мгновенно растиражировала пресса. Такие вещи нельзя говорить во время этой кампании, Джеки. Хорошо, я поняла, хотя надеюсь, что моя одежда никак не связана с твоей способностью исполнять обязанности президента. Я прилетела в Нью-Йорк, чтобы провести время с Джеком, когда вышла статья Миллера в журнале Esquire. Я читаю ее, готовясь к худшему. Но статья блестящая, проницательная, умная и доброжелательная. Ее тема — Джек и Америка. Сдержанное одобрение, уважительный тон. Помню, как Миллер наблюдал за нами тогда в Хаяне Спорт. Было жарко, ребенок внутри меня настойчиво упирался в мои легкие, не давая нормально дышать. Мне хотелось льда, прохлады, хотелось незаметно улизнуть к себе в комнату и закрыться там. Но приходилось быть на виду и говорить любезности, в то время как гость совсем невежливо рассматривал нас. В той статье он охарактеризовал Джека как принца, принадлежащего к неофициальной аристократии американской мечты. Автор статьи отдавал должное его идеям, целеустремленности и упорству, а также желанию служить стране. Меня он почти не упоминал, отчего я почувствовала огромное облегчение. Мы с Джеком участвуем в торжественном параде на Манхэттене, а потом отправляемся на север Йонкерс на митинг в Ланкин-парк и снова возвращаемся в центр города. Более миллиона жителей Нью-Йорка вышли на улицы, чтобы поприветствовать наш кортеж. Толпы теснятся к машине. Я сижу вплотную к Джеку на заднем сиденье. Одной рукой держусь, другой машу, стараясь сохранять правильную улыбку на своем лице. Живот тянет, ребенок пинается и не дает вдохнуть. А сверху на нас сыпятся конфетти и серпантин. Джек наклоняется и пожимает тянущиеся к нему руки. Компания женщин бросилась в нашу сторону. Кажется, машина накренилась. Мы делаем перерыв, чтобы пообедать в Рокфеллеровском центре. Там к нам присоединяется наш друг Билл Уолтон. «Я переживаю из-за ребенка. Билл», произношу я достаточно громко, чтобы другие услышали. «Боюсь, мне придется отказаться от дальнейшей поездки по городу». Я поворачиваюсь к одному из помощников Джека. «Передайте, пожалуйста, это сенатору». Затем я снимаю пальто и выворачиваю его наизнанку. «Оно двустороннее», поясняю я Биллу. Надеваю темные очки и беру его под руку. «Я провожу тебя в гостиницу», — отвечает он. «Ты сможешь отдохнуть». «О, нет!» — тихо возражаю я, когда мы отходим. «Я хочу посмотреть новые картины в галерее Тибора де Наги. Пойдем со мной». Когда я через несколько дней узнаю, что Мартин Лютер Кинг-младший арестован за сидячую забастовку в кафе-универмага в Атланте, я тут же звоню Джеку. «Это миссис Кеннеди», — сообщаю я оператору. «Мне надо поговорить с сенатором. Боюсь, дело срочное. Пожалуйста, соедините меня с ним». Меня волнует даже не сам Кинг, который вместе со студентами сидел в чайной Магнолии и отказывался уходить, пока их не обслужат, а его жена и другая женщина, Роза Паркс, а также мать того убитого мальчика, Мэйми Тилл. Мне только тогда становится ясно, Не ужасные подробности убийства подростков всколыхнули мир, а тот выбор, который сделала его мама, выставив гроб открытым и вынудив людей посмотреть правде в глаза. Я слышу голос Джека на том конце провода. «Ты должен постараться освободить Кинга», — говорю я ему. «Ты же знаешь, что дело сфабрикованное». Сардж и Вофорд только что сказали мне то же самое. «Ты их не зря нанял. Но я не могу поставить на кон свою победу». Джек встречался с Кингом несколькими неделями ранее. Тот сказал ему, что необходимо сделать что-то, что докажет чернокожим приверженность идее помочь им. Вофорд подготовил заявление, в котором мы осуждаем арест и призываем выпустить Кинга, продолжает Джек. Но Кинни считает, если я хоть пальцем пошевелю ради этого, то уничтожу все шансы выиграть выборы. Даже Бобби полагает, что могут быть серьезные последствия. Жена Кинга беременна. Дело не в конкретных личностях, Джеки. Но эта история может стать личной. «Ты хочешь, чтобы я поступил как должно и проиграл?» Последовал короткий смешок. Я ничего не ответила. Повисла пауза. К тому времени я уже знала, что надо делать, чтобы убедить его. «Хорошо», — наконец произносит он. «Что ты предлагаешь?» «Кенни думает, что политика похожа на шахматную партию», — говорю я. «Игроки придерживаются какой-то стратегии и просчитывают шаги. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Но не каждое противостояние предполагает игру с нулевой суммой. В избирательной кампании только один победитель». Но ты не можешь задаваться только одним вопросом. Как же мне стать первым? Если я помогу Кингу, я потеряю юг. А если при этом ты получишь голоса черных? Он задумывается. Я знала, что так и будет. Но ты ведь не поэтому просишь меня сделать это, заключает он. Нет, но я знаю, что это заставит тебя поступить правильно.